19 глава. Линда кричала. Где-то совсем близко. Крик разорвал его сон. Он открыл глаза, но в темноте не сразу понял, где находится. Потом почувствовал запах керосиновой лампы и все вспомнил. Значит, это не Линда. Сердце забилось чаще. Было тихо, только через окно доносился шелест листвы на деревьях. Валандер прислушался. Крик не повторился. Может, это ему приснилось? Он осторожно сел на кровати. Пошарил рядом с лампой в поисках спичек. Тихо. Валандер зажег лампу и стал поспешно одеваться. Он уже взялся за ботинок, но тут до него донесся какой-то звук. Сначала Валандеру показалось, что звук идет с улицы. Что-то стучит по стене дома, как стучит о водосточную трубу бельевая веревка. Потом понял, звук раздается снизу, с первого этажа. Валандер поднялся и все так же с ботинком в руках подошел к двери. Осторожно приоткрыв ее, выглянул. Звук стал отчетливее. Он шел из кухни. Валандер понял. Хлопала дверь черного хода. Страх охватил его. Значит, ему не примерещилось и не приснилось. Он действительно слышал крик. Вместо того, чтобы надеть ботинок, который был у него в руках, Валандер сбросил с себя и второй. С керосиновой лампой в руках спустился по лестнице, временами останавливаясь и прислушиваясь. Рука, державшая керосиновую лампу, дрожала, и тень от нее плясала на стенах. Он не думал о собственной безопасности, но хотел понять, что происходит, что может случиться на острове, где нет никого, только они двое. Должно быть, крик ему просто приснился. А если нет, значит, кричала за окном какая-то ночная птица, или Иса увидела во сне что-нибудь страшное. Он спустился вниз. Спальня девушки находилась рядом с кухней. Валандер остановился и прислушался. Постучал в дверь. Ответа не было. Он попытался услышать дыхание Исы. «Слишком тихо», — подумал он и потрогал ручку двери. Заперто. Больше Валандер не сомневался. Он забарабанил в дверь, стал трясти ручку, бросился на кухню. Увидел приоткрытую заднюю дверь. Закрыл ее и принялся шарить в ящиках кухонного стола в поисках какого-нибудь инструмента. Найдя большую отвертку, взломал дверь в спальню. Комната оказалась пустой. Окно открыто нараспашку. Валандер попытался представить, что могло произойти. Вспомнив, что видел на кухне большой фонарь, сбегал за ним, а заодно прихватил и молоток, который лежал в ящике с отверткой. С молотком в руках открыл дверь черного хода и посветил в темноту. Уже на улице Валандер заметил, что он босиком. Мимо прошелестело крыльями птица. Закачались от ветра кроны деревьев. Валандер позвал Ису. Ответа не было. Он вернулся к окну и, направив свет фонаря на землю, увидел следы, но такие слабые, что разглядеть, куда они ведут, было невозможно. Продолжая светить в темноту, он снова крикнул. Ответа не последовало. Сердце колотилось, было страшно. Вернувшись к двери черного хода, Валандер посветил на замок. Так и есть. Дверь взломана. Страх вспыхнул с новой силой. Валандер быстро обернулся с поднятым молотком, но рядом никого не оказалось. Он вернулся в дом. Телефон лежал на столике возле кровати. Валандер попытался представить ход событий. Итак, кто-то взломал замок черного хода и проник на кухню. Иса проснулась, когда кто-то пытался открыть дверь ее комнаты и убежала через окно. Никакого другого объяснения ему в голову не приходило. Он взглянул на часы. Без четверти три. Валандер набрал домашний телефон Мартинсона. Тот ответил после второго гудка. Телефон всегда стоял у него возле кровати. «Это Курт. Прости, что разбудил». «Что случилось?» Голос у Мартинсона был сонный. «Вставай», — сказал Валандер, — «и умойся, а я перезвоню через 3 минуты». Мартинсон начал было спорить, но Валандер отключил телефон. Он перезвонил Мартинсону ровно через 3 минуты. Дело в том, что Валандер боялся оказаться без телефона. Батарейка заканчивалась, а запасную он взять с собой, конечно же, забыл. «Слушай внимательно», — сказал он. «Я не могу долго говорить. Батарейка заканчивается. У тебя есть ручка и бумага?» Мартинсон уже окончательно проснулся. «Я пишу. Ночью на острове что-то случилось. Что, пока не знаю. Я проснулся от того, что Иса Эденгрен закричала. Потом она пропала. Дверь черного хода взломана. Значит, на острове кто-то был. Кто-то пришел сюда за ней, возможно, не зная, что я здесь. Мне страшно за Ису. Могила в заповеднике копалась для 4. Что я должен сделать?» «Пока ничего. Только выясни, какой номер телефона у береговой охраны на мысе Фюр. Жди моего звонка». «Что ты думаешь делать?» «Искать ее. Если преступник на острове, это опасно. Тебе нужно прикрытие». Откуда я его возьму? Из Норчопинга? И сколько времени это займет? Но не можешь же ты один обыскать весь остров. Он не слишком велик. Я заканчиваю, иначе батарейка сдохнет. Я все сделаю, будь осторожен. Валандер надел ботинки, убрал телефон в нагрудный карман и вышел из дома, заткнув молоток за пояс. Вот и причал. Валандер посветил на чернеющую внизу воду, но лодки там не увидел. Он продолжал звать Ису. В ангаре и в домике для гостей было пусто. Валандер бегом вернулся к дому и отправился по тропинке. В ярком свете фонаря кусты и деревья казались седыми. Вот и погреб, но там тоже никого нет. Валандер шел вперед, не переставая выкрикивать имя девушки. На развилке он остановился, посветил на землю и задумался, какую тропинку выбрать. Не увидев нигде следов, пошел дальше на северную оконечность острова. Добравшись до скалы, он совсем запыхался. С моря дул пронизывающий ветер. Валандер обвел фонарем окрестные скалы. На мгновение свет выхватил из темноты чьи-то блестящие глаза. Маленький зверек прошмыгнул и исчез между камней. Норка. Валандер дошел до самого края скалы, освещая все расщелины. Никого. Снова позвал. Повернулся, собираясь опять выйти на тропинку. Но тут его внимание привлек какой-то звук. Валандер прислушался. Волны с плеском били о берег. К их шуму примешивалось легкое гудение. Валандер не сразу понял, что это мотор катера. Звук доносился с запада. «Гавань», — подумал Валандер. «Я выбрал не ту дорожку». Он побежал, но в конце тропинки резко остановился и, осторожно выглянув из-за кустов, прислушался. Потом посветил на воду. Никого. Звук мотора уже затих. «Отсюда только что отошел катер», — подумал Валандер. Страх нарастал. Что же случилось с девушкой? Он вернулся на главную тропинку и попытался составить план дальнейших поисков. Есть ли у береговой охраны собаки? Остров невелик, но в одиночку его не осмотреть и за полдня. Валандер попытался поставить себя на место Исы. Она в панике бежала через окно. Ведь тот, кто пытался проникнуть к ней в комнату, одновременно отрезал ей дорогу наверх, к Валандеру. Итак, она выпрыгнула в окно и побежала в темноту. Фонарика у нее наверняка с собой не было. Рассуждая таким образом, Валандер дошел до развилки. Вдруг его осенило. Во время их блужданий по острову Иса рассказывала про тайник, в котором они с Йоргеном прятались, когда были маленькими. Валандер попытался вспомнить, где они проходили, когда Иса указала ему на гору, самую высокую на острове. Кажется, они были ближе к дому, примерно на полпути между погребом и тем местом, где сейчас стоял Валандер. Там еще росли два можжевеловых куста. Возле них она тогда остановилась и указала рукой вверх. Валандер почти бегом побежал по тропинке. Вот и кусты. Он посветил в том направлении, куда показывала Иса. Потом сошел с тропинки и стал продираться через поваленные деревья, густой кустарник и огромные валуны, освещая себе дорогу фонарем. Тут он добрался до подножия горы. Здесь, за высокими папоротниками, угадывалась расщелина. Валандер осторожно приблизился, отогнул кусты и посветил внутрь. Она сидела возле каменной стены, в одной ночной сорочке. Ноги ее были поджаты, руки обнимали колени, голова свесилась на бок. Казалось, она спит. Но Валандер сразу понял, что она мертва, убита выстрелом в лоб. Ноги у Валандера подкосились, в висках застучало, ему показалось, что он умирает. Но сейчас это было ему безразлично. Главное в другом. Он не смог защитить девушку, не справился. Убийца нашел ее даже в тайнике. Валандер не слышал выстрела. Значит, пистолет был с глушителем. Валандер встал и прислонился к дереву. Телефон выскользнул у него из кармана. Валандер поднял его и, спотыкаясь, побрел к дому. По пути он набрал номер Мартинсона. «Я опоздал». «Куда ты опоздал?» «Она мертва. Убита точно так же, как те». Мартинсон не понял, а Валандеру пришлось повторить сказанное. «О, Господи!» — сказал Мартинсон. «Кто же ее убил?» «Человек с катера», — ответил Валандер. «Звони в Норчопинг. Вызывай сюда полицию. Свяжись с береговой охраной». Мартинсон обещал, что все сделает. «И разбуди всех наших», — продолжал Валандер. «Лизу Хольгерсон тоже. Моя батарейка уже почти закончилась. Я перезвоню, когда ко мне кто-то подъедет». Разговор закончился. Валандер сел на стул на кухне. Луч фонаря высветил на стене гобелен с надписью «Дом, мой милый дом». Через некоторое время Валандер тяжело поднялся, сходил в комнату Исы за одеялом и вышел в темноту. Дойдя до тайника, он укрыл девушку одеялом, а сам сел на камень рядом с папоротниками, закрывавшими вход в расщелину. Было 4:20. На рассвете поднялся ветер. Услышав, что приближается катер береговой охраны, Валандер спустился к причалу. На катере были полицейские. Они настороженно разглядывали Валандера. Лица их выражали подозрительность и враждебность. Валандер понимал их чувства. Действительно, зачем сконский полицейский оказался на их острове? Был бы он отдыхающим, тогда другое дело. Валандер провел полицейских к тайнику и отвернулся, когда они сняли с девушки одеяло. Тут один из них потребовал от Валандера его служебное удостоверение. Это оказалось последней каплей. В слепой ярости Валандер рванул из кармана бумажник и швырнул удостоверение прямо под ноги этому полицейскому. А потом развернулся и пошел прочь, чувствуя, как гнев сменяется апатией и усталостью. С бутылкой минеральной воды он устроился на крыльце дома. Там его и нашел Харри Лундстрем. В предыдущей сцене он был целиком на стороне Валандера, считая, что требовать от него удостоверения было бестактно, ведь личность Валандера ни у кого сомнений не вызывала. Тем более, что сигнал тревоги поступил в Норчопинг из Истада. Сообщение было очень лаконичным. Полицейский Курт Валандер обнаружил на острове Бернсе мертвую девушку. Ему нужна помощь. Харри Лундстрему было 57 лет. Он всю жизнь прожил в Норчопинге и сейчас считался лучшим полицейским в своем родном городе. Разделяя недавнее возмущение Валандера, Лундстрем, однако, не знал подробностей предшествовавших событий. Информация, полученная из Истада, была неполной. Однако он предполагал, что случившееся как-то связано с убийством их коллеги-полицейского и трех молодых людей. Будучи от природы довольно тонким человеком, Лундстрем понимал, что должен испытывать Валандер, обнаружив среди камней полуодетую девушку с простреленным лбом. Дав Валандеру время успокоиться, он подошел и сел рядом с ним на ступеньке. «По-дурацки получилось с этим удостоверением», — сказал он, и, протянув руку, представился. Валандер сразу проникся к нему доверием. «Здесь вы главный?» — спросил он. Харри Лундстрем кивнул. «Пойдем в дом», — предложил Валандер. Они сели в гостиной. Одолжив у Лундстрема телефон, Валандер сделал короткий звонок в Истад и поручил Мартинсону известить Эденгренов. А потом целый час рассказывал Лундстрему, кто была убитая девушка и какие события предшествовали ее смерти. Лундстрем слушал, ничего не записывая. Несколько раз их прерывали приходившие с вопросами полицейские. Получив от Лундстрема короткие и четкие указания, они удалялись. Наконец Валандер закончил свой рассказ. Лундстрем задал ему несколько вопросов, и Валандер подумал, что на его месте спросил бы то же самое. Было уже 7:00. За окном виднелся причал, возле него покачивался катер береговой охраны. «Я пойду к расщелине», — сказал Лундстрем. «Вам со мной идти не обязательно, вы все уже видели». Они вышли на улицу. Ветер крепчал, Валандер поежился от холода. «Осенние ветры», — сказал Лундстрем, — «значит, лето подходит к концу». «В этих краях я никогда не бывал», — ответил Валандер. «Здесь очень красиво». «Да и я в Сконе бывал только проездом, хотя в молодости играл в гандбол, и у меня на стене висела фотография истадской гандбольной команды». Они шли по тропинке, вдалеке слышался лай собак. «Я приказал на всякий случай прочесать остров», — сказал Лундстрем. «Вдруг тот, кто это сделал, все еще здесь?» «Он был на катере», — ответил Валандер. «Подошел к острову с западной стороны. Узнай мы чуть пораньше, можно было бы выставить охрану во всех близлежащих гаванях, но теперь уже поздно». «Может, кто-нибудь заметил, как катер заходил в гавань?» — предположил Валандер. «Мы выясним это», — ответил Лундстрем. «Я тоже сразу подумал, что катер, причаливающий ночью, вполне мог обратить на себя внимание». Валандер издали смотрел, как Лундстрем, поднявшись к расщелине, беседует со своими сотрудниками. Но вот его не стало видно, он скрылся за папоротниками, и у Валандера сжалось сердце. Он винил себя за случившееся. Почему они с Исой не уехали накануне? Он должен был предвидеть, что на острове оставаться нельзя, преступник прекрасно информирован, и уж, конечно, нельзя было оставлять Ису одну на первом этаже. Умом Валандер понимал, что обвиняет себя напрасно, но поделать с этим ничего не мог. Из-за куста папоротников снова показался Лундстрем. Одновременно с другой стороны появился полицейский с собакой. Лундстрем остановил его. «Нашли что-нибудь?» На острове никого нет. След ведет к бухте на западной стороне острова, и там обрывается. Лундстрём направился к Валандеру. Вы не ошиблись. Он пришел и ушел на катере. Они вместе спустились к дому. По дороге Валандер размышлял над словами Лундстрёма. «Катер-то катер», — наконец проговорил он. «А вот где он его взял?» «Я тоже об этом думаю», — ответил Лундстрём. «Преступник-человек явно не местный. Но тогда откуда у него катер?» «Он его украл», — предположил Валандер. Лундстрём резко остановился. «А как дошел сюда? Да еще ночью?» «По карте или он знает Бернса?» «Вы думаете, он бывал здесь раньше?» «Не исключено». Лундстрём двинулся вперед. «Итак, он украл или взял без разрешения чей-то катер», — начал он. «Причем сделал это где-то поблизости. Гавани есть на мысе Фюр, в Снекварпе и в Грюте. Если, конечно, он не увел его с какой-нибудь частной пристани». «У него было мало времени», — заметил Валандер. «Иса сбежала из больницы вчера утром». «Вора, которому пришлось торопиться, вычислить легче», — сказал Лундстрём. Они спустились к причалу. Лундстрём что-то сказал полицейскому, закреплявшему швартовы. Валандер разобрал только, что речь идет об украденном катере. Потом они зашли за лодочный ангар. Там не так дуло. «В принципе, вам нет необходимости здесь дольше задерживаться», — сказал Лундстрём. «Да вы и сами наверняка торопитесь домой». Манера общения Лундстрёма располагала к откровенности, и Валандеру вдруг захотелось выговориться. «Я не должен был это допустить», — сказал он, — «и теперь ее смерть на моей совести. Если бы мы уехали отсюда вчера, она бы не погибла». «Я на вашем месте действовал бы точно так же», — ответил Лундстрём. «Здесь она искала спасения. Здесь ее можно было разговорить. Кто мог подумать, что так все обернется?» Валандер покачал головой. «Я должен был предвидеть, что ей грозит опасность», — ответил он. Они снова поднялись к дому. Лундстрём пообещал лично проследить за тем, чтобы между Норчопингом и Истедом не возникло никаких трений. «Кое-кто из наших наверняка будет недоволен, что вы приехали без предупреждения, но я сумею заткнуть им рот». Валандер взял сумку, и они вернулись на причал. Береговая охрана взялась отвезти Валандера в город. Лундстрём остался стоять на причале, глядя вслед уходящему катеру. Валандер поднял руку в знак прощания. На берегу он поставил сумку в машину и пошел заплатить за парковку. Возвращаясь к машине, увидел, как в гавань входит катер Вестина. Валандер подождал на пирсе, пока тот пришвартовывался. Вестин вышел на берег. Лицо его было серьезным. «Вы уже слышали?» — обратился к нему Валандер. «Что Иса погибла?» «Да». «Это случилось ночью. Я проснулся от ее крика, но было поздно». В глазах Вестина мелькнуло осуждение. «Значит, если бы вы уехали вчера, ничего бы не произошло?» «Вот и обвинение», — подумал Валандер, — «на которое нечего возразить». Он достал бумажник. «Сколько я вам должен за вчерашнюю поездку?» «Ничего», — буркнул Вестин и пошел назад к своему катеру. Но тут у Валандера мелькнула мысль. «Извините», — обратился он к Вестину, — «еще один вопрос». Вестин остановился и обернулся. «Между 19 и 22 июля вы возили кого-нибудь на Бернсе?» «В июле я каждый день кого-нибудь возил». «А полицейского по имени Карл Эверт Светберг, со сконским акцентом, как у меня, даже еще заметнее, не помните?» «Он был в форме?» «Вряд ли». «Вы можете его описать?» «Почти совсем лысый, примерно моего роста, крепкий, но не толстый». Вестин задумался. «Между 19 и 22 июля?» «Скорее всего, это было во второй половине дня 19-го. Когда он возвращался, не знаю, но после 22-го. Я проверю. Может быть, он у меня и записан, но так, навскидку, я его не помню». Валандер последовал за ним на катер. Достав из-под карты ежедневник, Вестин вышел из рубки. «Здесь ничего не записано», — сообщил он, «но почему-то мне кажется, что я его видел. Хотя в те дни было много людей, я могу его с кем-то путать». «А здесь есть где-нибудь факс? Если мы вышлем вам его фотографию по факсу?» Вестин не успел ответить, так как Валандеру неожиданно пришла в голову другая мысль. «Кстати, его фотография была в газетах и по телевизору. Это его убили в Истеде несколько дней назад». «Я слышал об этом, но фотографию не видел». «Тогда я пришлю ее по факсу. Оставьте мне номер». Написав номер факса на листке ежедневника, Вестин вырвал его и протянул Валандеру. «А вы случайно не помните, была ли Иса на Бернсе в период между 19 и 22 июля?» «Нет, но знаю, что приезжала летом несколько раз». «Значит, могла быть и в это время?» «Конечно». Валандер поблагодарил, и они простились. Скоро мыс Фюр остался позади. Вальдемар с Вики Валандер остановился, заправился и двинулся дальше вдоль побережья. Было тепло, и он ехал с открытым окном. Подъезжая к Вестервику, Валандер вдруг почувствовал, что не сможет ехать дальше, если не поест и не поспит немного. Перед поворотом на Вестервик было кафе. Там Валандер заказал себе омлет, минеральную воду и кофе. Женщина за стойкой улыбнулась ему. «В вашем возрасте нужно спать по ночам», — заметила она добродушно. Валандер с удивлением посмотрел на нее. «Неужели так заметно?» Женщина нагнулась и достала из-под стойки сумочку. Вынув оттуда зеркальце, она протянула его Валандеру. И он увидел себя. Бледный, глаза ввалились, волосы взъерошены. «Вы правы», — согласился он. «Сейчас съем омлет и пойду посплю немного в машине». Он вышел из кафе и сел в тени под зонтом. Через некоторое время женщина вынесла на подносе его заказ. «За кухней есть комната», — предложила она. «Там кровать. Если хотите, прилягте». Женщина ушла, не дожидаясь ответа. А Валандер удивленно посмотрел ей вслед. Поев, подошел к двери, ведущей на кухню, и увидел, что она приоткрыта. «Ваше приглашение остается в силе?» — спросил он у хозяйки. «Я не беру слов обратно». Она проводила его в комнату, где стояла кровать. Это оказалась обычная раскладушка, накрытая пледом. «Во всяком случае, лучше, чем в машине на заднем сиденье», — сказала она. «Хотя полицейским не привыкать спать, где придется». «Почему вы решили, что я полицейский?» «Когда вы платили, я случайно увидела у вас в бумажнике удостоверение. Я ведь сама была замужем за полицейским». «Меня зовут Курт. Курт Валандер. А я Эрика. Приятных сновидений». Валандер лег. Все тело болело. В голове было пусто. Он успел подумать, что нужно позвонить в Истед и предупредить, что он уже в пути. Но поднять трубку не было сил. Закрыв глаза, он мгновенно уснул. Проснувшись, Валандер не сразу понял, где он находится. Вспомнив, посмотрел на часы. 7. Резко вскочил. Прошло целых 5 часов. Чертыхаясь, схватил телефон и позвонил в Истед. Мартинсон не отвечал. Валандер набрал номер Хансена. «Куда ты запропастился?» — услышал он. «Мы звоним тебе целый день. Почему ты отключил телефон?» «Наверное, батарейка барахлит», — соврал Валандер. «А что случилось?» «Ничего, если не считать того, что мы тебя потеряли». «Я постараюсь добраться побыстрее. Буду, наверное, часам к 11». Валандер не стал продолжать разговор и нажал на кнопку. В дверях он столкнулся с Эрикой. От неожиданности Валандер вздрогнул. «Я решила, что вам нужно выспаться», — сказала она. «Хватило бы и часа. Зря я не попросил меня разбудить». «Хотите кофе?» «Еды, правда, почти никакой нет. Кафе уже закрыто». «Вы хотите сказать, что задержались специально ради меня?» «Бухгалтерией все равно надо заниматься». Они вошли в пустой зал. Валандер сел за стол, Эрика принесла кофе и тарелку с бутербродами, а сама села напротив. «По радио передавали, что на острове убили девушку, и нашел ее полицейский из Сконы. Это вы, да?» «Я». «Но давайте не будем об этом. Вы говорили, что были замужем за полицейским?» «Мы тогда жили в Кальмаре. Сюда я переехала уже после развода. Денег, которые у меня были, оказалось достаточно, чтобы приобрести это кафе». Она рассказала о том, как было трудно вначале. Кафе не окупало себя, но теперь дела идут лучше. Валандер не столько слушал, сколько смотрел на нее. Больше всего на свете ему сейчас хотелось схватить ее и прижать к себе. Такую настоящую, домашнюю. Он просидел с ней около получаса. Потом заплатил и собрался уходить. Она проводила его до машины. «Не знаю, как вас благодарить», — сказал он. «Не благодарите», — ответила она. «Поезжайте осторожнее». Валандер был в Истеде около 11 и сразу поехал в участок. Там работа шла полным ходом. Валандер собрал сотрудников в конференц-зале. Присутствовали все, включая Нюберга и Лизу Хольгерсон. По дороге от Вестервика Валандер еще раз прокрутил в голове события последних дней, начиная с того момента, когда он проснулся посреди ночи от страха за Светберга. Он по-прежнему винил себя в смерти Исы, но теперь к этому чувству примешивалась злость. Свое настроение Валандер срывал на машине и давил на газ так, что временами стрелка спидометра зашкаливала за 150. Его злила не только бессмысленность этого убийства, но и собственное бессилие. Они продолжают тыкаться на ощупь, как слепые котята, а преступник тем временем убивает Ису Эденгрен, чуть ли не в его, Валандера, присутствии. Рассказав своим сотрудникам о том, что случилось на острове, Валандер выслушал их сообщения, ответил на вопросы и кратко подвел итоги. Было далеко за полночь. «Завтра придется все начинать сначала», — сказал он в заключении. «Начинать сначала и идти дальше. Рано или поздно мы найдем того, кто совершает эти злодеяния. Мы просто обязаны это сделать. Но сейчас, я думаю, всем нужно идти домой спать. Если уж раньше нам было трудно, то теперь будет трудно вдвойне». Валандер замолчал. Мартинсон хотел было что-то сказать, но передумал. Когда совещание закончилось, Валандер первым вышел в коридор и прямиком направился к себе в кабинет. Дверь за ним закрылась, и все поняли, что он хочет побыть один. Валандер сел в кресло и задумался о том, о чем не стал говорить на совещании. Разговор об этом пойдет завтра. Итак, Иса Эденгрен мертва. Насытился ли убийца теперь или ударит снова? Ответа на этот вопрос не знал ни Валандер, ни кто-либо другой.